Глава 5. Где я познакомилась с духами. Избавившись от перстня, я успокоилась и легла спать. Даже уснула. Все-таки день выдался тревожным. Я порядком утомилась и от частой смены облика, и от неожиданных поворотов судьбы. Разбудил меня стук в дверь. Судя по лучам солнца, заливающим спальню, уже было утро. Наверное, принесли завтрак. Встав с кровати, я первым делом приняла облик травницы. Именно такой меня знают в этом доме. Но затем я снова столкнулась со вчерашней проблемой — отсутствием одежды. На этот раз ее заменила простыня. Ничего более приличного не нашлось. Если вчера я гадала, чем удостоилась такой чести, личных покоев в доме инквизитора, то, открыв дверь, получила ответ. В коридоре стоял мэтр Фалькорн, но он был не один. Из покоев напротив выглядывала тетушка Сандрилла, неподражаемый оригинал, чей жалкой копией мне вскоре предстоит стать. Почему жалкой? Такую харизму и личность невозможно скопировать досконально. Никакой магии не хватит. Лицо тетушки пошло красными пятнами, когда она увидела полуголую меня и брата на пороге моей спальни. «Ты выделил покой своей девке, братец? И она, конечно, встречает тебя раздетой!» — возмутилась тетушка. — Ты у меня монетки не получишь из семейного бюджета, приживалка! Вообще-то я уже получила половину ее гардероба. Угроза запоздала, и я лишь пожала плечами. А завтра меня в этом доме уже не будет. Мэтр Фалькорн вовсе отреагировал усмешкой. Да, ему же весело. То, что меня поселили напротив покоев тетушки Сандриллы, вовсе не совпадение. Похоже, старшая сестра настолько достала инквизитора, что он не прочь ее позлить. А тут удачно подвернулась я. Что ж, спасибо дурному нраву тетушки Сандриллы, благодаря которому я сегодня спала на мягкой перине. Отойдя в сторону, я впустила мэтра в спальню, а после захлопнула дверь. «Прошу прощения за свою сестру», — сухо произнес он. «Тогда и за себя извинитесь». «Ваша сестра считает меня продажной девкой, а вы — преступницей. Разницы особо нет, вы оба делаете поспешные выводы». Мэтр Фалькорн неловко кашлянул и сделал вид, что не расслышал меня. Его взгляд упал на открытую коробочку из-под реликта, что так и стояло на комоде со вчерашнего вечера. Отличный повод перевести тему. «Где реликт?» — поинтересовался мэтр. «В гардеробной», — указала я. «Кажется, закатился под необъятную юбку вашей сестры». Инквизитор поспешил в гардеробную и вернулся оттуда уже с перстнем в руках. Вид при этом у мэтра был крайне недовольный. «С реликтом нельзя так обращаться», — отчитал он меня. «Он меня напугал. Я надела перстень, и появилось нечто». «В каждом реликте содержится дух рода». «В вашем их сколько, вы в курсе?» Мэтр вздохнул, осознав, что я впервые в жизни коснулась реликта. «Духи не опасны. Напротив, они будут помогать тебе», — пояснил он. «Их видит только тот, кто надел перстень». «То есть любой может вот так запросто взять чужой реликт и общаться с его духами?» — не поверила я. «Нет, конечно. Только с позволения хозяина. А я тебе позволил. Более того, я настаиваю, чтобы ты носила перстень постоянно». «Так я буду в курсе того, что происходит». Вот в чем дело. Он собрался следить за мной через реликт. Вся эта речь о помощи духов — лишь прикрытие. Или нет? «Духи в самом деле могут быть полезны», — убеждал мэтр. «Они обладают знаниями всего рода. К ним можно обратиться за советом по любому вопросу. Я понимаю, что одной тебе будет сложно в замке дракона. Это мой способ оказать поддержку». Он протянул мне перстень. Чуть помявшись, я все-таки приняла его обратно. В конце концов, пока его не надену, духи не появятся. А там кто знает, вдруг инквизитор прав, и реликт будет полезен. «Так чем я обязана утреннему визиту, мэтр Фалькорн?» — спросила я, спрятав перстень в кулаке. «Помимо желания позлить сестру». «Я должен убедиться, что ты в состоянии принять ее образ», — заявил он. «Вчера ты отказалась продемонстрировать свое мастерство, так как не было подходящего наряда». «Но вы об этом позаботились, и теперь вся гардеробная забита гигантскими платьями». «Хорошо», — кивнула я, — «подождите в спальне. а я оденусь во что-то соответствующее чужому облику. Я скрылась за дверью, отделяющей спальню от гардеробной. Для такой радикальной смены внешности с пропорциями, далекими от моих, необходимо полностью раздеться. Размотав простыню, я попробовала натянуть на себя платье тетушки, но ничего не вышло. Оно было мне велико на кучу размеров даже в плечах. Я просто стояла в центре вороха одежды и все. Тогда я сменила облик. Ох, от новых, непривычных ощущений аж присела на пуфик. Это будет непросто. Достался же мне облик в этот раз. Столько лишних килограмм напоминали гири, развешанные по всему телу. Возможно, когда они накапливаются постепенно, это не так остро чувствуется. Я же за миг из тростинки превратилась в дуб. Это ого-го, как ощущалось. Одевалась я долго и с трудом. Наклониться проблема, присесть невозможно. Руки за спину завести тем более. Чуть ускорилась, и вот уже одышка. Минут через 20 в дверь гардеробной нетерпеливо постучал мэтр Фалькорн. Он, видите ли, устал ждать. Знал бы он, как я утомилась одеваться. «Иду!» — буркнула я чужим голосом и, с трудом переваливаясь с ноги на ногу, вышла в спальню. Готова поспорить в комнате, что под нами. С потолка посыпалась штукатурка. При виде меня в новом образе мэтр Фалькорн заглянул в гардеробную, словно проверяя, не прячусь ли там я. «Не похоже?» — уточнила я. «Напротив, слишком похоже», — честно признался мэтр. Он обошел меня кругом, внимательно изучив со всех сторон. «Что за дела, братец?» — фыркнула я голосом тетушки Сандрилы. «Ты как будто впервые меня видишь. Проблемы со зрением?» Мэтр Фалькорн вздрогнул, а потом нервно рассмеялся. «Потрясающе! Вылитая Сандрилла!» Признав, что смена облика удалась, мэтр поспешил откланяться. Кажется, ему неуютно в одной комнате с сестрой, пусть даже я всего лишь ее копия. На прощание мэтр взял с меня обещание, что я буду носить перстень. Едва он вышел в коридор, как я услышала саркастический голос реальной тетушки. «А что ты быстро? Годы уже не те, да, братец?» «Скорее бы наступил половое расстройство, и ты перестал таскать своих девок в дом!» «Нет, мэтр Фалькорн не прав. Мне с оригиналом не сравнится. Я даже пробовать не буду копировать характер и манеру поведения тетушки Сандрилы. Надеюсь, там, куда мы едем, никто не знает ее лично». До отъезда я не выходила из покоев. В образе тетушки я не могла показаться. Оригинал бы хватил удар. Хотя, подозреваю, мэтр не стал бы меня в этом винить. Завтрак и обед мне принесли прямо сюда, а вот с отсутствием одежды пришлось смириться. Дали бы мне наряд на формы травницы, и что толку? Моему реальному облику он все равно велик, а просить одежду на размер меньше — подозрительно. Кому она понадобилась? Так и разгуливала по покоям в простыне. Скучать взаперти мне не пришлось. У меня было как минимум одно важное дело — найти общий язык с духами реликта рода Фалькорнов. Но прежде чем снова надеть перстень, я подошла к зеркалу и начертила на нем особые руны, всего 5 штук. 4 из них для вызова, а 5-е — имя того, с кем хочу связаться. Чуть подумав, я выбрала Амиру. Из 3 школьных подруг именно она лучше всего разбирается в артефактах. И мне явно нужна помощь. У меня, похоже, боязнь призраков, о которой я раньше не подозревала, потому что никогда с ними не сталкивалась. В Мише, в нашей общей с подругами комнате, висело зеркало-артефакт. Покидая школу, мы разбили его, и каждая взяла себе по кусочку. Так мы поддерживали связь, даже находясь в разных мирах. Но я не могла носить осколок зеркала с собой. Частая смена обличия в бегах не позволяла. Поэтому я обратилась к магу на черном рынке, потратив на его услуги все то немногое, что у меня было. Маг измельчил осколок зеркала, сделал из него эликсир и заставил меня выпить. Такой артефакт стал частью меня, и при помощи рун я его активировала. Теперь я могла связаться с подругами через любую отражающую поверхность. Собственное отражение подернулось рябью, и я увидела заспанное лицо Амиры. Похоже, в ее мире сейчас глубокая ночь. Никак не привыкну к разнице в часах. «Привет, подруга!» — махнула Амира рукой и зевнула. «Что-то стряслось? Ты какая-то бледная». «Не бледнее обычного», — фыркнула я. И мы обе захихикали над общей шуткой. «Все ж бледность — наша естественная черта». Мы немного поболтали ни о чем, а потом я спросила. «Ты случайно не в курсе, как подчинить духа реликта?» «Надо показать, кто главный», — пожала она плечами. «Я же не пса дрессирую». «Это похоже. Найди управу на духа. Что-то, чем можно его контролировать. А иногда и поощрять, как ту ж собаку за выполненный трюк». «Спасибо, попробую», — кивнула я, а потом подняла руку с браслетом, чтобы Амира увидела его в зеркале. «А узы подчинения можно снять?» «Ого, ты вляпалась!» Уголки губ Амиры опустились. «Боюсь, они спадут только, когда исполнят установку. Если нужна помощь...» «Нет-нет», — покачала я головой. «Сама справлюсь, не переживай, это пустяки». Я поспешно прервала сеанс связи. «Знаю я своих подруг. Бросят все дела в своих мирах и помчатся мне на выручку. Не хочу ввязывать их в игры с инквизиторами и драконами. У них своих проблем хватает». «Что ж, попробую воспользоваться советом Амиры и подчинить духов». С опаской я снова надела перстень на палец. Не до конца, а так, чтобы в любой момент его можно было быстро снять. Едва мой палец скользнул в золотой круг, как появилась воительница с мечом. «Опять ты!» — поморщилась она. «А за какие грехи боги послали нам эту скорбную умом?» Она воздела руки к небу, словно и правда молилась. При этом острие призрачного меча прошло сквозь потолок. «Хорошо, что духов вижу только я. Представляю, как бы вопила служанка, появись перед ней меч». «Можно поговорить с кем-то более дружелюбным?» — спросила я. «А я что, недостаточно хороша для тебя?» — уперла руки в бока Брунхильда. Кажется, так ее называл старик. «Вы неподражаемы», — честно ответила я. «Но хочется всех посмотреть». «Да, пожалуйста», — махнула она мечом, словно тонкой веточкой. «А ведь меч, наверное, тяжеленный. Или уже нет? У призрачного меча вообще есть вес?» Я тряхнула головой, не о том думаю. Образ воительницы исчез, и на ее месте появился молодой франт. Одет с иголочки, золотые пуговицы на камзоле, шелковый шейный платок, сапоги начищены до блеска. И внешность под стать. Напомаженные волосы уложены в прическу, выбеленная пудрой кожа, мушка на щеке. Как по мне, это перебор. Я предпочитаю более брутальных мужчин. «Душечка, позвольте облобызать вашу ручку!» Франт потянулся ко мне. Я тут же спрятала обе руки за спину. «Если он ко мне прикоснется, я за себя не ручаюсь». «Молю, не тушуйтесь!» — настаивал Франт. Запаниковав, я сдернула перстень с пальца. В тот же миг дух исчез, как его и не было. «Ого, весьма удобно!» Чуть передохнув, я решила, что готова ко второму раунду с духами, и снова надела перстень, как и в прошлый раз, не до конца. На этот раз передо мной появилась девушка лет 18. Золотые кудри, огромные глаза, губы бантиком. На ней было невообразимо пышное платье. Настолько, что в спальне сразу стало тесно. Девица окинула меня придирчивым взглядом и сморщила аккуратный носик. «Фи, нам в хозяйке досталась страшила». Судя по тому, как она себя вела, ужимками, снисходительному взгляду, себя девушка считала богиней красоты. Я вздохнула. И какая мне польза от таких духов? Гром-баба, франт и кокетка. Отличная компания подобралась. «Умоляю!» — настал мой черед поднять глаза к потолку. «Пусть там будет хоть один нормальный дух!» Кажется, мою молитву услышали. Потому что вслед за девицей появился глубокий старец. Седая борода до пола, согнутая спина, но все еще цепкий, мудрый взгляд. «Зови меня Соломоном, деточка!» — проскрипел старик. «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Хоть один разумный дух, а то я уже отчаялась. Вы последний, больше сюрпризов не будет?» «Пожалуй», — кивнул он. «Почему у вас вообще так много? Это нормально для реликта?» «Едва ли. Все дело в изъяне реликта. Если ты приглядишься к камню в перстне, то заметишь, что он покрыт трещинами». Я так и поступила. Камень в самом деле пересекала паутинка шрамов. Я насчитала 4. По одной на духа? Ах, нет, вот же пятая притаилась в углу. Наверное, количество трещин никак не связано с числом духов. После обнаружения дефектов реликта он стал мне нравиться больше. Я ведь тоже с изъяном. В этом мы схожи. «И что мне делать со всем этим богатством?» — всплеснула я руками. «Использовать по назначению. Каждый из нас обладает знаниями в своей области. Сила, красота, красноречие, мудрость. Ты можешь обращаться к нам, когда мы понадобимся». «Вы так и будете сменять друг друга?» — уточнила я. «Мы можем являться исключительно по одному». Мне нравилось общаться с Соломоном. Он хотя бы сказал что-то полезное. Но внезапно он исчез, и снова появилась Брунхильда. «Что ты с ней цацкаешься?» — возмутилась она раскатистым басом. «Мы не обязаны тебе прислуживать, поняла?» «Вполне», — хмыкнула. «А я обязана это выслушивать?» «Конечно же нет», — решила я и сняла перстень с пальца. Сразу наступила благословенная тишина. «Определенно мне нравится такой способ общения с духами предков. Тот, кто его придумал, знал, что делает». Сосчитав про себя до 10, я снова надела перстень. «Не смей так делать!» — тут же гаркнула Брунхильда. «Никогда больше не затыкай меня!» На этот раз я считала до 20 после того, как опять сняла перстень. «Не позволю, чтобы какой-то дух орал на меня. Не нравится общаться со мной? Тогда помолчи!» Вот оно. Кажется, я нащупала их слабое звено. То, как часто духи сменяют друг друга, как рвутся высказаться, говорит о том, что они соскучились по общению. А значит, худшим наказанием будет лишить их этого, то есть снять перстень. Спасибо, Амира, ты очень мне помогла. Я еще выдрессирую этих духов. Страх как-то сам собой прошел. Его сменил азарт. Сейчас посмотрим, кто кого. Перстень еще пару раз покидал мой палец, прежде чем Брунхильда, уперев руки в бока, пробасила: «Ладно, твоя взяла. Ты не такая простая девчонка, как кажется на первый взгляд, хоть и не Фалькорн. Может, мы поладим?» «Буду рада», — кивнула я. «Только не задавайся», — тут же поправила она. «Я пока присматриваюсь к тебе». Время до отъезда прошло незаметно за общением с духами. Пусть Брунхильда все еще считала меня слабой, Франт Малкольм делал непристойные намеки, а Лолетта, так звали красотку, осуждала за внешность, и лишь старик Соломон был мил и обходителен со мной. Я все равно сочла это прогрессом. А потом настал час отъезда. Я покидала дом инквизитора с тяжелым, да, сердцем, но и телом тоже, гадая, что меня ждет впереди. Но даже самые безумные фантазии оказались далеки от реальности.